навести арбалеты, натянуть луки. Скомандовал я стеновым расчетом. Приготовиться. Плии, хлопки спусковых механизмов и вой стрел ударили в унисон. Сотни стрел со скоростью урагана устремились в степи, засыпали войско. Несколько мервинов упали, стрелы попали им по глазам, остальные даже не дернулись. Наконечники отрикошетили от стальных лад. «Заряжай!» – скомандовал я. «Пли!» И вновь туча стрела накрыла войско. В этот раз урон был чуть больше, упало два десятка мервинов. Но это капля в море, их тысячи. Третий залп нанес урон побольше, враги приблизились и встали кучнее. С такого расстояния некоторые стрелы даже пробили доспехи, попав в сочленение лад. Еще несколько нелюдей пало. Залпы стрел, что могли скосить половину армии людей, нанесли лишь легкий урон врагу. «Стрелять без команды!» — кричал я стрелкам. Те успели выбить еще несколько десятков, прежде чем нелюди добрались до стен. Приставные лестницы бухнулись о зубцы бруствера, вбирая на свои ступени нескончаемый поток мервинов. Словно черные ручьи, потекли по лестницам вверх цепочки воинов в шипастых доспехах. «Бревна и камни вниз!» — заорал я. Грохот булыжников и бревен перемежался с предсмертными рычанием мервинов. Летящие вниз бревна и камни дробили кости, ломали конечности, разбивали лестницы и расплющивали упавшие на землю тела варваров. Но взамен разбитых лестниц вздымались новые, а взамен раздавленных воинов появлялись другие. «Поджечь солому! Тюки вниз!» Промасленные тюки, полыхавшие адским пламенем, катились по головам, воспламеняя гривы мервинов. Их рык сотрясал воздух. Объятые огнем твари бешено катались по земле, но никто их не пытался спасти. Новые ряды, вырастая из дыма, ступали по спинам павших и раненых и ползли на стену. Все смешалось. Огонь, кровь, чад, предсмертные крики и лязг стали. Несколько мервинов прорвались на стену, изрубив мечами расчеты копейщиков. Я бросил командный пост и ринулся на помощь. Тион и Каллин поспешили следом. Почувствовав брешь в обороне, враги усеяли то место новыми лестницами, и черный поток мервинов заполнял гребень стены, словно болотная жижа. Я сходу врубился в поток врагов и рубил мечом налево и направо. Бок о бок со мной бились Каллин и Тион, но мервины все прибывали. Они смяли всех ближних стеновых стражников. Я махнул рукой, и к нам на помощь помчался резервный отряд мечников. Несколько десятков солдат тут же утонули в гуще сражения, через пару минут мервины задавили их. Черт, еще немного и они прорвутся в город, и тогда все будет кончено. Но на помощь пришли монахи. Клирик Санс наблюдал за боем с высоты башни и отдавали приказы монахам взмахами своего посоха. Он вовремя заметил прорыв и направил сотню воинов нам на подмогу. Клирики ударили разом. Их посохи оказались эффективны в таком бою, не подпускали враг близко и наносили удары с расстояния. Мервины махали массивными мечами, пытаясь достать клириков, но их клинки оказались гораздо короче ударных посохов. Монахи оттеснили гадов к краю стены и сбросили их вниз. Бух, бух. Внизу раздались тяжелые удары. Я посмотрел за стену и похолодел. Огромное подкатное бревно било по воротам. Его облепили мервины, они со стервенением толкали таран. «Бревна вниз!» – махнул я стеновым стражником. Тяжелые бревна бухнулись вниз, сбив с ног и вмяв в землю несколько нелюдей возле тарана. Но спустя мгновение ним на смену пришли новые. «Еще бревна!» – орал я. «Давай!» Но бревен больше нет. Осталось последнее средство обороны, которое я приберег на самый крайний случай. «Горшки вниз!» – махнул я мечом. Вниз полетели зажигательные бомбы, глиняные посудины со смесью скипидара и масла, обмотанные горящими промасленными тряпицами вместо фитилей. Горшки разбивались о головы чудовищ и вспыхивали адским пламенем, разливая горящую жижу по телам врагов. Горящее масло затекало под доспехи и заживо выжигало плоть. Бревно тарана упало на землю, вокруг корчились горящие заживо мервины. «Так вам, твари!» Нам удалось откинуть большую часть лестницы, казалось, победа близка. Но тут появился он. Из дальних рядов мервинов вышло нечто напоминающую гору. Я не сразу понял, кто это. К нам приближалась тварь размером со слона. Четырехметровый мервин-переросток с огромным топором в руке. Твою мать, настоящий титан. Если среди них есть еще такие, то нам конец. Но, к счастью, гигант оказался один. Не подпускать чудовище к воротам, заорал я, понимая, что он разнесет их несколькими ударами гигантского топора. Лучники. Пли. Стрелки переключились на одну большую цель. Стрелы ударили почти одновременно и без труда пробили кожаную одежду великана. Но тот шел вперед, не обращая на них никакого внимания, лишь прикрывал рукой глаза. Стрелы впивались в его тело, покрыв словно щетиной, но, казалось, что они для него не страшнее комариного укуса. «Бейте ему по глазам!» Я схватил копье и метнул в тварь. Копье впилось ему в живот, но гигант отмахнулся от него, будто от надоедливой мошки. Древко сломалось, а наконечник остался под кожей титана. Эх, зажигательных горшков больше нет. Поджарить бы эту тварь. Бух, бух. Титан уже бил по стали ворот топором, вминая воротину. Бух, бух. Под его прикрытием несколько варваров схватили таран и тоже ударили по воротам. Черт, неужели это конец? Если падут ворота, падет город. Вперед, за мной, крикнул я и прыгнул вниз прямо на голову титану. В полете я вонзил свой меч ему между плечом и шеей, не удержался и покатился по земле. Гигант махнул рукой и сломал мой клинок, торчащий из его тела. Я не успел встать, когда его стопа нависла надо мной. Я откатился в сторону, и гигантская нога с грохотом вмяла землю, где я только что лежал. Я вскочил на ноги и схватился за кинжалы. Меня окружили мервины. Несколько точных бросков по их мордам, но только один из них упал. Это конец. Бум, бум. Кто-то молотил мервинов сзади. Несколько воинов во главе с Тионом и Каллином спустились вниз. Мервины переключились на них. Уходим. Тион дернул меня за руку к лестнице. Нет, крикнул я. Нужно убить гиганта, иначе он разобьет ворота. В дело включились лучники. Они били по глазам мервинов, что окружили нас. Мы с Тионом вырвались из кольца и напали на гиганта. Он уже почти пробил ворота. Я подобрал меч и полоснул им титана по лодыжке. Тот качнулся и поджал ногу. Есть. Сухожилие перерезал. Гигант махнул топором и разрубил напополам сразу двоих воинов. Тион зашел сзади и вонзил свой меч твари в спину. Переросток заревел и отмахнулся рукой от воина. Тиона отшвырнуло словно пушинку. Он пролетел несколько метров и упал в самую гущу мервинов. Твою мать. Я видел, как гигантские мечи порубили на куски его тела. Нет. Сверху раздалось шипение. Я поднял голову. Со стены полился светящийся поток расплавленного железа. Наконец, расплавленный металл принесли из кузницы. Раскаленная струя залила голову гиганта и вмиг прожгла его череп. Его мозг обуглился, когда тварь еще стояла на ногах. Через пару секунд громадная туша завалилась на землю, придавив собой таран. «Уходим». Кузнец подтолкнул меня к приставной лестнице. Под прикрытием лучников мы и еще несколько воинов успели вскарабкаться наверх, прежде чем подоспело подкрепление мервинов. Они быстро разорвали остальных наших воинов, кто еще оставался внизу. «Господин командующий, ко мне подскочил командир стеновых стражников. Что делать? У нас кончились стрелы, бревна и камни. Разбирайте каменные дома и мостовую», — крикнул я. «Несите все на стену». Но мервины отступили. «Ура!» Я вначале обрадовался, но сомнения закрались в душу. Что произошло? Почему они резко прекратили атаку? «Господин командующий, ко мне подбежал запыхавшийся стражник. Мервины в городе». «Что? Как? Они прорвались через туннель сточных вод под стеной. Отлично. Но...» Глаза стражника полезли на лоб. «Поднять сигнальный флаг», — рявкнул я. «Есть». Стражник умчался к флагштоку, торчащим на самом высоком бастионе. Вот почему мервины отступили. Они пошли в обход через канал. Длинный туннель нырял под стену и выходил за городом в 100 метрах от стены. Первые твари уже вылезли из него и очутились в городе. Значит, весь туннель ими кишит. Через него невозможно перебросить сразу большие силы. Внутри канала можно протиснуться только поодиночке, а в некоторых местах максимум вдвоем. Флаг взвился над городом и полыхал на ветру красным пятнышком. Надеюсь, Эл его увидит. Я взобрался на башню бастиона, откуда открывался вид на весь город. На его восточной окраине шел бой. Из-под стены, словно из преисподней, вылезали мервины. Стражники взяли их в кольцо и не давали прорваться в город. Но мервины все прибывали. «Ну же, Эл, давай, пора». Небольшой расчет лучников под предводительством Элла появился возле туннеля. Мервины не восприняли их даже всерьез, а зря. Лучники зажгли наконечники стрел, обмотанные промасленными тряпицами, и сделали залп по туннелю. Ничего не произошло. «Черт, почему смола не горит? Может, надо подождать? Давайте еще!» — крикнул я, хотя знал, что меня никто не слышит. Второй залп ударил искрами по каменной кладке стены, но большинство стрел скрылись в проеме туннеля. Оттуда повалил черный дым. «Есть!» Еще секундой туннель выплюнул из своих недр гигантское зарево огня. Из-под стены выползали горящие мервины. Они рычали от боли так, что даже я их услышал. Канал туннеля я приказал залить смолой, благо погода стояла без дождей и он был сухой. Горючая масса воспламенилась на ура, заживо поджарив не одну сотню варваров. Все, кто был внутри туннеля, сгорели. Это вам за Теона, твари. Я, наконец, мог выдохнуть и предаться своему горю. Мой лучший друг и наставник сегодня погиб на моих глазах. Я даже глазом не успел моргнуть, как его изрубили мервины. Не было ни одного шанса, чтобы ему помочь. Спи спокойно, брат. Клянусь, я отомщу за тебя. Я найду их главного, кто привел все это отродье сюда, и убью его медленно. Он будет умирать частями. Это я тебе как маньяк обещаю. Мы выиграли битву, но не войну. Потери были огромны, почти четверть нашей армии была мертва. Гвардейцы, берсерки, клирики, солдаты Граберга, Таниса и княжества Риут, каждый понес утрату. Многие из них до сих пор лежали за стеной. Мы не могли забрать их тела и похоронить. Где-то среди горы трупов мервинов и людей лежит Теон. Я знал его всего несколько месяцев, но казалось, что он был со мной всю жизнь. Так бывает, когда человек становится частью тебя самого. Сегодня эта часть меня умерла. Весь оставшийся день мы готовили город к повторной атаке. Пополняли запасы камней и бревен на крепостной стене. Ради этого пришлось разобрать несколько домов, расположенных вблизи стены. Ремесленные мастерские пополнились подмастерьями-добровольцами. Они работали до утра, выстругивая новые стрелы и копья. Спать я лег далеко за полночь, когда луна бросила на Киран мертвенно-бледный свет. Она, словно предвестник беды, смотрела на город сверху, зловеще улыбалась и пророчила на завтра еще более сильные потрясения. Много народу сегодня погибло, еще две таких атаки и город падет. Надо что-то придумать. Но что? Я чувствовал ответственность за этих людей. Сам не заметил, как чужой мир стал моим домом. Здесь я нашел себя, но теперь могу потерять все. Я задул свечу и лег в кровать. Мысли роились в голове, но вскоре усталость взяла верх, и я отключился. Скрип, скрип. Мне снился сон, что я качаюсь на качелях, и они скрипят. Скрип, скрип. Странный звук. Качели качаются быстрее, а звук будто отдельно от них. Даже во сне я понял это несоответствие и открыл глаза. Скрип. Звук повторился. Я прислушался, это скрипела дверь в мою спальню, по спине пробежал холодок. Кто-то потихоньку открывал незапертую дверь. Я приподнялся на локте и посмотрел в черноту. Ничего не видно. Чертова луна, будто специально спряталась за свинцовую тучу. Но в комнате кто-то есть. Я слышу его тяжелое дыхание. Я запустил руку под подушку и нащупал спасительный кинжал. Сжал его рукоять так, что хрустнули пальцы. Топ, топ, еле слышная поступь приближалась ко мне со стороны двери. Твою мать, кто это может быть? В горле пересохло. Я не стал ничего говорить. Если этот кто-то крадется, значит, хочет оставаться незаметным. Пусть думает, что я сплю, в темноте он меня тоже не видит. Топ, топ, я почувствовал зловонное дыхание. Человек так дышать не может. Нечто поравнялось с окном и слабого отблеска луны хватило, чтобы вычертить огромный силуэт существа. Липкий пот покрыл мое лицо. Будь, это был явно не человек. Огромная туша шла прямо на меня. Я вскочил и метнул кинжал в черную громадину. По хлюпающему звуку я понял, что кинжал вонзился в плоть. Тварь зарычала и бросилась на меня. Конец первого тома. Читайте продолжение прямо сейчас тут. https://iworg 179718. И приятного чтения. Подписывайтесь на автора и ставьте лайки. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.